Из коридора в смирительную комнату ворвался какой-то больной в сером рваном халате с рыженькой бородкой, маленький тщедушный, выставив вперед ногу, подбоченясь важно спросил: «Царь я или не царь?» Доктор оглянулся. «А ты?» Санитар схватил больного и потащил прочь из комнаты. «Как ты смеешь, хам, хватать меня за царскую мантию?» Надсаживался больной, вцепившись рукой за косяк двери. «Царь я или не царь?» «Царь, царь», — успокоил доктор. «Но разве здесь твой царский трон? Иди на свой трон». «Иду, руки прочь, хам, не пачкай мою царскую мантию». Санитар подтолкнул царя в спину, топай-топай. Маленький рыжий человек вывернулся от санитара, выскочил на середину комнаты и царственным жестом, распахнув рваный халат, притопнув, еще раз спросил: «Царь я или не царь?» И рыжую бороденку задрал вверх, точь в точь, как на одном из недавних портретов царствующей особы. Доктор Столбов подошел к царю, взял его за бороду. «Ты что, домогаешься, чтобы я приказал остричь тебе бороду?» Царь присел от испуга, забормотав, что он немедленно вернется на свой престол и будет тих и нем, как того требует господин доктор. «Без бороды мне сразу смерть, отпустите, господин доктор, ради Христа отпустите, то-то же, царь, иди и сиди смирно на престоле». Царь покорно убрался во свояси. «Экая!» — бормотнул Елизар Елизарыч. «На царя-то, Господи помилуй, очень запохаживает, как вроде с портрета срисован». «Совершеннейшая копия!» — поддакнул доктор Столбов. «Дюйм в дюйм. Если поставить рядом с царствующей особой в соответствующем облачении, то не сразу узнаете, который из них лже-царь. На том и помешался». Елизар Елизарыч подавленно притих, чувствуя себя весьма неуютно на жесткой, как каменная плита, койке. «Развяжите, господин доктор!» — жалостливо провернул Елизар Елизарыч, багровея от стыда. «Извините великодушно, если вышло так нехорошо. Позорище-то экое учинил Востротин в доме Гадалова. Нежданно-негаданно и вдруг такое». Распахнулась дверь, вошли санитары, с ними Дарьюшка, тихая, как тень, волосы едва прибраны, сама в халате, босиком, ни слова, ни вздоха. Доктор заслонил с собой Елизара и велел санитарам увести Дарьюшку. «Но что скажете? Виноват, кругом виноват, вижу теперь, укатают меня, укатают, то есть...» Востротин на всю губернию ославит за Авдотью. Ждал ли экая ни сном, ни духом, из памяти вышибло будто. Столбов начал развязывать Елизара. «Что же вы намерены предпринять?» «Из ума вышибло», — повторил Елизар Елизарыч. «Призову полицию, чтоб взять Авдотью из заведения. Экая напасть, Господи!» Поднялся помятый, жалкий, покуда приводил себя в порядок, Столбов намекнул, что хлопот с Дарьей тут немало, и то и сё, миллионщику разумел намек, пообещал чек на 3000, чтобы содержать больную не в голых стенах, а как положено в приличном помещении, и чтобы она ни в чем нужды не знала. «Особо упреждаю, ни в коем случае не допускайте никаких господ, окромя Евгении Сергеевны Юсковой с дочерью. Может еще припожаловать прапорщик такой, Боровиков фамилия, скажет, если что, Дарья, невеста его в раке, ежели на рожон полезет, образумьте, чтоб век помнил». Дарьюшка тем временем, сидя в каменной келье, глядела сквозь решетку окна во дворик, пустынный и голый, с вытоптанной травой. За двориком стена, над ней серое осеннее небо. Оно всегда здесь серое, неуютное, без солнца. На столике Евангелие, единственная книга, которую дозволяли читать, чтобы Дарьюшка в уме укрепилась. Затворница. Позор, позор, позор. Кого бы Елизар Елизарыч не встретил из своих, каждый отворачивает морду. Молва по всему Красноярску, такой и сякой, жестокий и алчный. Красавицу дочь погубил, Дуню, конечно. Про Дарьюшку никто и словом не обмолвился, не успели прознать, что ли.